Глава 24. Элисон. Вот почему я все порчу. Как так получилось, что наш сеанс привел к поцелую? Коснулась еще пылающего губ и заскулила от досады. Нет, сам поцелуй был потрясающий, Фернан великолепно целуется. От одних воспоминаний мурашки разбегаются по коже. Закрыла лицо ладонями. Это все неправильно и недопустимо. Я не хотела никаких отношений с работодателем. Всячески избегала Харда и прочие варианты, ища безопасного в этом смысле мужчину. А получилось наоборот. Эта неделя выдалась напряженной и неожиданной, и все слишком запуталось. Так испугалась своих желаний, тех чувств, что завладели мной. Может, это все дар? Оправдывала себя за случившееся «но». Было одно «но». Я прекрасно понимала, что Фирнен мне нравится как мужчина. Понимала, что это глупо отнекиваться. Надо отвечать за свои поступки и нести ответственность. Дар — часть меня. И сегодня я неплохо его контролировала. А после поддалась соблазну. У меня и в современном мире не было мужчин, где нам много позволено. А тут мне так стало стыдно, что я так родила за свою репутацию. Поставила себе цель очистить свое имя, обелиться, избавиться от статуса распутной девицы. Это было важно. И сама второй раз накидываюсь на мужчину с поцелуями. И что он обо мне подумает? Конечно, что я легкодоступная. Даже большинство современных мужчин так подумают. Что уже говорить о воспитанных на другой морали? Да, люди везде одинаковые. Им присущи пороки и слабости, эмоции и порывы. Но мне хотелось выглядеть в его глазах идеальной, быть правильной, помочь ему, заботиться. Как же благодарна ему, что он не последовал за мной, дал мне время побыть одной. Не представляю, как посмотрю ему в глаза. Что же я наделала? Проворочилась всю ночь, не могла уснуть. А когда дрема прокрадывалась, мне снилось, что вновь мои губы сминают в жарком поцелуе. Такого поцелуя у меня никогда не было. Те страстные поцелуи под воздействием броши были иные, хоть и будоражащие. У меня сердце трепыхалось в груди, пропускало удары. Все мои мысли были лишь о том, что он подумал. И еще, понравилось ли ему? Мне показалось, что его тоже захлестнуло. Но ведь у мужчин несколько иначе. Не нужно забывать про физиологию. А тут я горяченькая и на все готовая. Как теперь продолжать наши рабочие отношения? Надо поговорить с ним, набраться смелости и извиниться. Пообещать, что такое больше не повторится, как бы по-детски это ни звучало. Надо сделать вид, что ничего не было. Он мужчина воспитанный, ему не составит труда держать маску. Мне же само это дается в разы сложнее. Стоит представить, что мы вновь окажемся наедине. Как все дрожит внутри, ладони стыдливо потеют. Мы не можем остановить лечение. У нас и так слишком мало времени. Я должна побороть свои чувства и сосредоточиться на лечении. Может, все же проводить его не в комнате, а на нейтральной территории, где нет кровати? Организовать себе рабочее пространство наподобие кабинета, где не будет ничего лишнего и ничего не напомнит о прошлых разах. Если меня вообще не выгонят. Да, наши отношения за этот месяц видоизменились, приняли странную форму, не совсем ясную и понятную даже нам. Но одно мне абсолютно ясно. Фернан замечательный и добрый, готовый помочь. Все, что он для меня сделал и пообещал выполнить в будущем, очень ценно. Я очень боюсь испортить наши отношения. Мои чувства должны остаться при мне. Не нужно все усложнять, это все испортит. Я видела, как мои одногруппники заводили роман, а после ругались. Они больше не могли нормально общаться. Но гораздо хуже, когда ты зависишь от мужчины, и он может оказывать влияние на твою жизнь. Я так мало знала об отношениях. Все знания основаны на чужих. Собственного опыта не имелось, посоветоваться совершенно не с кем. Так не хватало старшей сестры, с которой, не таясь, делилась секретами. В этом мире я совершенно одна. Конечно, Фернан хороший, но я и так полностью от него завишу. Его предложение очень заманчивое, но и одновременно пугает. Я также верила, что он выздоровеет. Даже не допускала мысли, что мужчина может умереть. И что тогда мы будем делать? Кажется, я слишком много думаю. Джон. «Ваша просьба весьма неожиданная. Мистер Майс, наш семейный адвокат, прибыл на остров довольно быстро, чем не мог не радовать. Я попрошу, чтобы она оставалась конфиденциальной. Не обижайте меня, это само собой разумеющееся. Мужчина уже не молод, был дружен с моим отцом. Я ему тоже доверяю. Он не наглеет и свою работу выполняет на высшем уровне, без нареканий. Знаю, какой может быть моя матушка, там никто не устоит. Но вы все же постарайтесь. Тем более ей в скорости и так все станет известно». Он усмехнулся, бывало, что он все же пробалтывался миссис Фернан. «Признаться, раньше с сосланными не работал, это новый вызов. Я проштудировал законодательство относительно них. И все довольно обтекаемо, много общих фраз, а это всегда отличная возможность найти лазейку. Значит, есть способы вернуть девушке прежний статус?» «К сожалению, нет ни одного случая, что выступало бы прецедентом в суде, сыграло бы в нашу пользу, чтобы сосланную девицу восстановили в статусе. А что касаемо вновь замужества, брак возможен?» «Существует ряд условий и ограничений. Покинуть остров девушка все равно не имеет возможности. Не может занимать управленческие посты. То есть руководить собственной лечебницей она не сможет?» «Плохие новости. Думал, своей фамилии открою многие двери. Эллисон наверняка расстроится». «Все верно, только через нового мужа или доверенное лицо. Но она снова становится гражданкой общества. Ей даруется фамилия нового мужа, наследники не считаются бастардами. Она может полноценно работать там, где заблагорассудится, а не только по направлению приюта. Это уже что-то. Она больше не будет зависеть от Харда и Картер, не будет вынуждена следовать их инструкции. Мне нужно еще знать что-то». «Есть кое-что. Дело в том, что хоть официально девушка разведена, разрешение на новый брак должно быть подписано ее бывшим мужем. Что за бред? Поэтому это одна из причин, по которой сосланные девушки не могут вновь наслаждаться статусом замужней дамы. За последние 50 лет было заключено всего 5 таких браков. Как вы понимаете, желающих, чтобы изменщица вновь обрела счастье, вместо того, чтобы быть наказанной, не так много. Мужчины не терпят таких оскорблений. А мы можем доказать, что их брак был недействительным? Каким образом? Если он не был консумирован. Девушка должна пройти все проверки и быть чистой и непорочной. С этим нет проблем. Хотя я еще вчера мог все испортить. Эллисон — нежнейший горный ручей, что обволакивает и утягивает свои целебные воды. Ее губы — вот лучшее лекарство, позволяющее забыть про боли и вспомнить, что в первую очередь ты мужчина. Как муж-идиот мог отказаться от такого сокровища? Вчера потерял голову, испугал девушку своим напором, но не смог устоять. Ее неискушенность вкупе со страстностью, притаившейся внутри, которая распаляла моего дракона, манила. Я хотел владеть ей, присвоить ее, но должен был отпустить. Она словно полет, от которого я вынужден отказаться. Теперь мне ясно, что ее разговоры и действия не были уловкой. Ее массаж не способ привлечь мое внимание, а просто неопытность, ведь мужа как такового у нее не было. Теперь понятна ее принципиальность. Она не сломлена, хоть на ее долю выпало много испытаний, и в ее возрасте довольно сложно не прогнуться, а отстаивать свое мнение и позицию. Хорошо, что мы не перешли черту, и она убежала. Нам надо доказать, что ее брак — фикция, если ее муженек будет вставлять палки в колеса. Организуйте мне встречу с мистером Трастом. Постараюсь, но сами понимаете. Думаю, некая сумма простимулирует его желание. Уверен, что этот тип жаден до наживы. Их мошенничество с мачехой девушки свидетельствует о многом. Я вас понял. Теперь нужно поговорить с самой Эллисон, которая избегает меня. Видел, как она незаметной тенью шмыгнула в комнату, когда мы с адвокатом направлялись в кабинет. Необходимо объяснить ей, что мое предложение в силе, и оно лучший выход в ее ситуации. И еще, мистер Майс, подготовьте бумагу с гарантиями, для девушки в новом браке. Хочу, чтобы она не опасалась вновь быть загнанной в угол. Наш брак не ограничит ее свободу. Насколько обширны гарантии? Максимально обширны. Вы уверены? Абсолютно. Как пожелаете. Но хочу предупредить, что это может быть опасно, учитывая и ваше состояние здоровья. Мое завещание мы обсудим позже. Давайте решим сначала этот вопрос.